Я, похоже, помешал. Нисколько, Николай Антонович. Видите ли, только что с настойчивостью чрезвычайной верный ассистент ваш, не стесняясь, предлагал мне помощь в том, чтоб опозорить вас навек. Да-да, весьма печально. Он, подлец, припас на вас опасный компромат. Да-да, я в курсе, из чего бы ждать иного. Я его взрастил, а значит, самый виноват. И что подлец он для меня отнюдь не ново. А кто же с ним рядом, летчик Григорьев? Нет, не назвать его подлецом. Сеятель смерти, боли и горя, с доброй душой и честным лицом. Как раненого волка меня бы обложили. Один вцепился в холку, другой терзает жилы. Ах, как я ненавижу вас, молодых и властных, вступающих все ближе и ближе и ближе, готовых бесстрастно добить старика, который щелится из тупика на суд.